Глава 24. Ром или королева? Я положил трубку и посмотрел на Ирину. Девушка явно не верила тому, что я ей только что сказал. Дон сделал работу чисто и ликвидировал отряд Рок, который Виконт послал в деревню «Черная грязь». Что за название в этом мире? То великие пупы, то черная грязь. Оригинальненько, что тут еще сказать? «Как ты узнал и успел?» — спросила Ирина, покосившись на меня. Она не могла поверить, что все решилось так просто. «У меня свои секреты, а у тебя свои». Я пожал плечами. Да и особого секрета не было. Виконт Рогов выглядел как человек, который наиболее вероятно начнет совершать необдуманные поступки. Глянув в его душу, я узнал его желания и увидел будущие действия. Как увидел и то, что он делает на досуге. Так что его не жалко было. Отправив Дона следить за ним, а к остальным подослав пряников на короткое время, я узнал, что Виконт Рогов заказал убийцу. По странному стечению обстоятельств, а точнее из-за уникальных навыков, помощник аристократа выбрал именно Ирину. Да и на самом деле Дон немного помог, чтобы все сложилось так, как в итоге вышло. Подмешать в папке нужные данные не составило труда, а дальше дело было за малым. Рогов не поверил своему счастью, когда в собранной папке была информация и про брата Ирины. А в этом помог уже я. Двух зайцев одним махом. Хотя помощник Виконта тоже не сплоховал, так что они и без меня про паренька узнали бы. Я лишь чуточку подтолкнул их к действию, а заодно и ликвидировал еще одного аристократа. «Теперь я тебе должна», — хмуро, но одновременно и с облегчением сказала Ирина. «Все же мне известно понятие чести. Спасибо тебе большое за брата. Мало кто из людей решился бы на такое». Я улыбнулся. В этом она права. Лишь с одним уточнением. Я демон. Так что совершил этот поступок совершенно другими мыслями. Да и Ирина осталась в должниках. Единственный человек, который поступил бы так же, но бескорыстно, это Максим. Не считая Насти, естественно. Она готова вообще многим помогать. А вот Максим бы хотел ощутить себя еще раз героем. Я даже немного соскучился по рыжему, но от пряников все еще не было вестей. То ли они не нашли места, где исчезли братья Демидовы, то ли что-то еще. Но тут остается только ждать. Небольшая метка с души Максимки не исчезла, так что он определенно был жив. «Рад, что помог. Если тебе так хочется, то да, ты мне должна». Склонил я голову на бок. Ирина задумалась. Она уже дважды была моим должником. Первый раз за поход в зону, а во второй раз — сейчас. И нельзя было копить столько долгов передо мной. Это я мог прочитать у нее по лицу, даже не заглядывая в душу. «Тогда я сразу тебе его и верну. Виконт Рогов — нехороший человек. И всем будет лучше, когда его не станет». Будто вслух размышляла Ирина. «Пожалуй, прогуляюсь. Последую твоему примеру». Ирина ушла. Думаю, сегодня Григорьев и Ко минус один станет Григорьев и Ко минус два. Простая математика, но такая приятная. Мне же нужно готовить пекарню к следующему дню. Когда я уже найду себе еще одного помощника, почему повара внезапно перестали на меня нападать, и лишь аристократы стремятся отправиться в ад? Мне это не нравится. Где плюсы от войны? Пока только больше дел становилось. Новости Имперского канала. Доброго дня, дорогие граждане и зрители канала. С вами неизменные ведущие новостей Мила Нестерова и Роман Власов. И сегодняшние новости посвящены продолжающейся войне графа Григорьева, виконтов и барона против Фера, владельца пекарни, кафе и гимназии. «Мила, вынужден тебя поправить», — хмыкнул в кулак Роман. «В войне стало меньше участников. барон Кузьмин и виконт Рогов уже выбыли из игры». «Точно», — кивнула Мила. «Виконт Михаил Рогов был убит сегодня ночью, вырезан подчистую весь особняк. Убита даже прислуга. Это уже второй аристократ, который гибнет в войне. Но, как нам сказали следователи в коротком интервью, виконта нашли в подвале с девушкой легкого поведения, и она умерла еще до прибытия убийцы виконта. Никто и подумать не мог, что виконт занимается подобным». На лицо Милы наползло омерзение. Подробностей в новостях не сказали, но, кажется, произошло что-то ужасное. «Что же будет дальше?» Задала вопрос Мила Роману, а тот пожал плечами. «Нам всем интересно, чем закончится война, а поэтому следите за новостями Имперского канала. А сейчас перейдем к погоде. Сегодняшний день обещает жару и не только аристократам и участникам войны, но и тем, кто устал от прохлады». Да уж, не думал я, что Ирина будет настолько кровожадна. Хотя то, что сказал мне Дон про особняк Рогова, вполне вписывалось в сотворённое девушкой. Было у виконта такое хобби, про которое лучше не рассказывать ни друзьям, ни соседям. Обычно страдали девушки легкого поведения, которых Рогов покупал на ночь. Там уже приводил их в подвал, где они подвергались всевозможным пыткам и разным действиям мерзкого характера. Оттуда они не выбирались. Так что реакция Ирины понятна, как и итог, который случился с жителями особняка. Ведь все находящиеся люди знали об играх виконта и покрывали его действия. Поэтому утро началось с хороших новостей. Долг был отдан. Сам же я под нудение Дона, который все время с момента возвращения вспоминал о том, что он почти принял свою истинную форму, но сил не хватило. Так вот, под такие разговорчики я пригласил его прогуляться на рынок, как в старые добрые времена. Попивая вчера сливовое демоническое вино, я задумался, а почему бы не сделать другой вид алкоголя? И как удачно! Дон рассказал мне, что в зоне восьмого уровня он с тенями нашел сахарный тростник. Забавно. Нашла его одна из теней, которая внезапно решила стать травоядной и пожевать тростник. А Дон, как это увидел, так понял, что это то, что мне нужно. Демонический тростник ничем не отличался от обычного. Разве что только тем, что, произрастая на территории ада, он впитывал демонические эманации, из-за чего немного видоизменился. Интересное у герцога Белета хобби. Неужели в фермера подался? Хотя, учитывая погодные условия вокруг его замка, вполне может быть. Кто знает, что еще он там выращивал. Туман скрывал многие гектары вокруг замка, так что, возможно, там и что-то интереснее было. Но сейчас я туда не смогу отправиться. Эту зону охраняли похлеще императорского дворца, да и не закроется она. Главным боссом зоны был сам герцог, так что героев, способных победить его, были считанные единицы, и вряд ли они пойдут туда. Слишком напряженная обстановка сейчас была в империи. Так, а к чему я это? Ах, да, сегодня буду делать ром. Как я понял, большинство рецептов тортов и различных пирогов в кондитерском деле любила ром. И раз уж он там был, то почему бы не сделать свой? Фирменный ром, демонический такой. Тростник я уже засадил в соседней комнате со сливой, и вырос он очень сильно от того, что демоническая слива, которая уже знатно разрослась, начала отдавать демонические эманации. Тростник, найдя благоприятную почву, начал расти чрезвычайно быстро, а потому мне лишь нужно было купить то, что необходимо для приготовления рома. Я уже становлюсь не кондитером и не пекарем, а создателем алкоголя. Но что не сделаешь ради выпечки и тортов? Приходилось заниматься разными вещами. А уж сделать ромовую бабу в пекарню для постоянных клиентов-героев будет просто великолепно. С Доном мы зашли в ту часть рынка, которую обычно не посещали. Там продавались аппараты для самогона. Как я прочитал в сети, это было именно то, что мне нужно, хоть и звучало странно. Дон, как и я, был весь в предвкушении, даже забыл о своей истинной форме. А больше всего его нудение касалось именно того, что Элеонора не увидела его таким. Ну, что я мог посоветовать? Лишь больше есть. Но вряд ли, даже сожрав кучу аристократов и их отряды героев, он сможет долго поддерживать свою форму. Для этого приготовить нужно нечто особенное, чтобы закрепить силы. А то они утекали у него будто в никуда. Человеческий мир был жаден до энергии и высасывал ее из Дона очень быстро. Где-то при переходе из ада он повредил ауру. Небольшая дырочка в слое и все. Не предназначены секретари для того, чтобы жить с людьми. Но это не касается высших демонов, таких как я, брат и Дриера. Дагон и Диана потеряли часть своих сил, но это никак им не мешало. За этими размышлениями мы шли по рядам, которые предоставляли всевозможный товар для того, чтобы сделать собственный алкоголь. Кажется, аппарат можно было приобрести в личное пользование, но ограниченное количество и лишь для личных нужд покупателя. У меня нужды почти личные, так что будем считать, что я не нарушаю закон. Выбрал лучший аппарат из возможных, после купил пару бочек, сделанных из смеси демонического дерева с дубом. Также приобрел спиртовые дрожжи, а еще по мелочи то, что потребуется для приготовления рома. Мне настойчиво предлагали купить мелассу, когда узнавали, что буду делать ром, но я отказывался, потому что планировал сделать ее сам. Несложно это дело для пекаря-демона. Так что, довольный я, вернулся вместе с Доном домой и сразу же решил заняться тем, чем хотел. Хоть это был не рецепт пирожков или же торта, но, скажем так, это являлось предварительной подготовкой и для того, и для другого. В голове я уже продавал ромовую бабу, так что должен был сделать лучший ром в жизни любого человека, а со сливовым вином разберусь позже. Чтобы меня никто не отвлекал, я сообщил всем своим работникам и сожителям, что буду очень занят, и трогать меня можно лишь в случае, если мир начнет разрушаться. А этого не допустит Сора, так как дом уже являлся неприступной крепостью. Но все же, лучше никому не выходить лишний раз, пока я был занят. Предупредив всех, спустился в подвал и собрал готовый демонический сахарный тростник. В первую очередь, нужно было заняться мелассой. Качество и ее цвет зависели от самого тростника и способа производства сахара. Но это было делом легким, а за качество я мог поручиться. Герцог Белет был хорошим фермером, то есть демоном. Подготовил тростник и измельчил. После выжал сок, который отправил на первую кристаллизацию. В результате я получил кристаллы сахара и жидкий остаток. Светлая первая патока, в которой содержание сахара было еще довольно высоко. Примерно как в отношениях Элеоноры и Дона. Слишком приторно. После добавления воды эту патоку снова отправил на переработку, в результате чего произошла и вторая кристаллизация. Получилась вторичная темная патока, а после третьей — черная, та, что была мне нужна. Запах стоял специфичный. Сладковато-горькие нотки заползали через нос и будто оставались на языке. Теперь же занялся самим ромом. Налил в емкость для брожения 21 литр воды. Вода была теплой. Так нужно для дрожжей. Туда же добавил мелассу. Перемешал до полного растворения, равномерно рассыпал дрожжи. Еще раз перемешал. Оставил в углу кухни и посмотрел в рецепт. Ждать 7 дней? Ха, слишком долго. Даже с учетом демонического тростника процесс будет чересчур продолжительным. Но придется потерпеть ради ромовой бабы. А тем временем можно заняться кое-чем другим. Тоже бабой, но пряничной. Обещал я пряни девушку. Придется сдержать свое слово. «Ты все?» — удивился Дон, когда увидел, что я горестно вздохнул и убрал нужное для приготовления рома. «Да, нужно подождать. Алкоголь — дело тонкое, как выяснилось, особенно крепкий. «Но не волнуйся, через неделю угощу тебя ромовой бабой», — сказал я и начал доставать ингредиенты для пряничной королевы. У меня как раз завалялось два камня, которые были похожи на кристаллы пряни. «Как долго?» — протянул секретарь, а я вскинул бровь. «Но что есть 7 дней для демона?» Дон слишком драматизировал. «Погоди, а что ты делаешь?» «Кое-что интересное. О, а вот и виновник. Пряня как будто догадался, что я буду делать». Пряня расстроенно шел от Насти, которая была его светом с самого рождения. Но в последнее время она была так занята, что совсем не обращала внимания на пряничного короля. И от этого Пряне было лишь грустнее. Его будто бросили на произвол судьбы. Поэтому он решил пойти к тому человеку, который создал его и его пряничное войско. Пряня служил ему и видел его лишь как своего господина, а потому постоянно старался усовершенствовать свое войско, чтобы лучше и качественнее служить Создателю. В растерянных чувствах, совсем не свойственных пряникам, Пряня постучал в дверь кухни, где сейчас творил Фер. Хоть хозяин и сказал не тревожить его даже в случае конца мира, но для пряника конец мира настал прямо сейчас. Так что он постучал в двери кухни. «Пряня, заходи!» — сразу сказал Фер, стоило ему открыть дверь. «Тебя Настя игнорирует. Ничего, ничего. Сейчас мы все исправим». Пряня не понимал, что это значило. «О! «А ты слишком погрузился в себя!» — хмыкнуло черное облако, которое так же, как и Пряня, служило господину Феру. «Ты же душка! Взбодрись! Фер сказал, что все исправит!» Пряня все больше не понимал происходящего. Еще больше он запутался, когда Фер начал показывать железные формочки, которые изображали контуры девушек. Одна, вторая, третья, которая формами напоминала Сору. «Как тебе?» — спросил с сомнением Фер, сгибая еще один нож, чтобы угодить своему прянику. «Не нравится?» Пряня ничего не имел против духа дома, а потому пожал плечами. «Нет? Ну а это?» Фер согнул еще один кинжал, и внезапно Пряню затрясло. «Да, это она, твой идеал. Значит, выбрали». Пряня никогда не мечтал о своей королеве, но когда хозяин сказал, что сделает ее, то обрадовался. Однако об обещании Фера он быстро забыл, потому что охрана территории господина занимала все его мысли. Но эта форма — его идеал, той, о которой он бы мечтал. Фер не обращал внимания на сомнения Пряни и принялся творить. Смешивал ингредиенты, но когда дошел до сахара, то хмыкнул. «Пусть будет больше сахара, несмотря на нарушение рецепта. Будет не девочка, а настоящая конфетка. Будет любить тебя сладко и вечно», — улыбался хозяин, затрагивая какие-то глубокие струны пряничной души. Души, о которой Пряня и не знал до этого. «Будет интересно. Дон, запрыгивай в печь». «Я только и ждал этого». Захихикало черное облако, и печь разгорелась адским пламенем. Внезапно погода на улице стала хуже. Пошел сильный дождь, будто перед надвигающейся жарой, которую предсказывали по новостям, чтобы хоть как-то облегчить природе жизнь. А после в пекарню ударила молния. Сора чертыхнулась где-то в подвалах и в спешке сделала громоотвод. Фер начал злобно хохотать, а Дон подхватил зловещий смех своего господина. Даже Пряня захихикал и поднял руки вверх. Когда Фер достал пряничную девушку из печи, то сразу же украсил ее, как было нужно, и вставил 2 сияющих кристалла в глаза. «Ну что ж, мы пока прогуляемся», — оценил свою работу хозяин и кивнул Дону. «А ты побудь с ней наедине». Фер ушел с секретарем, оставив еще больше растерянного пряника в одиночестве. Точнее, уже не в одиночестве. И из-за этого у Пряни были смешанные чувства. Что с ним происходило? Казалось, он влюбился. Пряня подошел к своей королеве и дотронулся до нее, но тут же убрал руку, когда жар ударил его словно разряд тока. «Какая же она горячая!» Минута, две. Пряня стоял и ждал пробуждения королевы. Ничего не происходило. И Пряня усомнился в способностях своего хозяина, отвернувшись от непроснувшейся возлюбленной. Сделал пару шагов от нее. Но внезапно послышался шорох, и Пряня не поверил своим ушам, которых, к слову, и не было. Но он повернулся и увидел сидящую королеву. Она радостно взвизгнула и подорвалась с места, приближаясь к Пряне. Мысленно королева закричала и сразу же обняла своего короля. «Пряня!» Он слышал ее, а она его. Но никто не слышал его так хорошо, как она. Лишь его воины, но с ними нужно было быть строгими и не открывать душу. А тут... «Меня создали для тебя? Ох, мы будем вместе навеки!» «Неплохо», — я улыбнулся. Пряня был доволен, и сейчас я отчетливо ощущал, что впереди нас ждали веселые времена. Ведь теперь пряничная королевская семья была полной. «Враги, трепещите!» «А я добавлю в армию еще воинов. Мне несложно».